поняли меня? Ваня насадил, Коля, еще кто-то насадил. Ну не Бог насадил. А я понимаю, что сегодня так. До этого времени было. Сегодня дойдет до сердца, что надо переменить мысли свои. И будет покаяние во грехах. Вот тогда будет покаяние. Вы знаете, что есть люди, которые больше искренне молились. Они были больными. Хотелось получить здоровье. А здесь услышали, что Бог исцеляет, и пришли. Они очень искренне плакали. Но они оплакивали здоровье свое потерянное. Они оплакивали карьеру погубленную. Они оплакивали семью разрушенную. Но они не оплакивали греха. А это не было покаянием, и это ни Отец Небесный насадил. А почему они соблазнялись? А потому что их не Отец Небесный насадил. Я уже вас рассказывал. Хочу покаяться. А что ты сумела сделать за 5 минут? А я еще не поняла, что я не покаялась. Я пришла в церковь за гуманитаркой, что гуманитарку тут дают. И крещение принимала, чтобы продолжали давать гуманитарку. А сегодня я поняла, что мне надо покаяться. Я спасения не имею. И вот как раз часто вот такие люди соблазняются. Скажите, а вы при чем? А вы знаете, вот при чем? Если ваши дети, которых вы водите в собрание за ручку, покуда не однажды, может даже это будет на невидимом уровне, а у них происходит, значит, решается такое, кому я буду служить. Приходит время, когда они на свои ноги должны становиться. Это время шатания. Когда уже веры вашей родительской, бабушки и дедушки не хватает, они становятся на свои ноги. Им надо сделать решение, кому я буду служить. Буду служить Богу или пойду в мир? И если они этого решения не сделали, что пойду за Господом искреннего, то пока что вы их насадили в церкви, но не Отец Небесный. Может быть, немножко страшновато звучит? Не хочется, чтобы так о детях говорили, но это на самом деле так. Не все дети родителей выходят каяться, но внутри обязательно должна пройти перемена. Они обязательно должны решить, что они дальше будут делать. Вот они внутри просили прощения, Господи, прости. Это было покаяние. Но если этого не было, это еще не Отец Небесный насадил. Вот почему мы всегда говорим, что все-таки лучше, когда дети верующих родителей делают решение, пусть выходят каяться. Несмотря на то, что они верующие еще не родились. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? А иначе может получиться вот то, что здесь написано. Стал Христос говорить, а они говорят, соблазнили, смеяться стали. И спрашивают Христа, а почему? А вот потому что они насажены, не насажены в церкви. Ну не просто, ну случайные люди, пока что случайные люди. Я очень хотел бы, я иногда, когда на прием приезжают, редко, но бывает, пошел, а расскажи, как ты покаялся. И расскажи, как ты покаялся. Я однажды одного спрашиваю, почему срываешься много раз. А ты хоть раз делал твердое решение, что ты будешь Богом? Он говорит, нет. А тут мне будет хуже, когда пойду к Богу, чем теперь. Говорю, вот твоя проблема, что ты тогда хочешь? Чего ты тогда хочешь? Ты тогда 20 раз будешь срываться в пьянство и еще, потому что у тебя решения не было оставить. Я вспоминаю, одна из женщин приехала с Киева. Смотрю, что-то не совсем с ней нормально. Она мне сказала, где, я знаю тех служителей, я раньше с ними в Москве был, я их хорошо знаю. И потом, в конце концов, выясняется, что она их курит. И чтобы руки не дрожали, она лечится, она стакан бальзама 40 градусов выпивает каждое утро. Я работать без этого не могу. Я говорю, а тогда я молиться не буду. Ты пьянствуешь, по сути дела? Ну, стакан 40 градусов бальзам у нее. Я говорю, или ты решай вопрос пьянства, или ты решаешь вопрос одежды. Одно из двух. Одно из двух. Я, говорит, не могу без этого. Я работаю. Говорю, ничего не знаю в таком случае. Как хочешь. Что получается? Она ищет помощь от Господа. А сама еще не разу свободной не было. Она ни разу не просила Господа, своди меня от этого пьянства. Она считает, что это нормально мне. Я же лекарство принимал. Лекарство, говорю, 40 градусов, целый стакан. Это лекарство? Ну, я понимаю, чайная ложечка на спирту там лекарство. Я могу понять, разведенной водой в придачу. А стакан 40-градусный каждый день утром, да что-то за лекарство тогда? Ни отец небесный насадил. Я не хочу вас смутить сегодня. Не хочу, чтобы вы подумали, что вас не отец небесный насадил, а все-таки проверьте. А вдруг вот там сзади не было такого твердого решения? А вдруг? Просто приятное общество. Просто не хотите родителей огорчать, просто не хотите бабушку огорчить, просто вот подумайте хорошо, чего я сегодня здесь нахожусь. И если ничего не поменяется, будет время, когда сонность придет. Господь что-то потребует, и скажете, а это у него, что ты от меня требуешь, я не могу этого. И уходит, говорит, Бог от меня требует то, что я не могу. А на самом деле не могу потому, что не Божий на сегодняшний день. Вот потому и не могу. Поэтому я просто, вот когда читаю, то я просто еще раз напоминаю. И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна, и петлей ищечью для жителей Иерусалима. Они пойдут, упадут, разобьются, навзничь упадут. Я не пойму, я уже себя добавляю. Почему? Скалою соблазна будет. Скала. А как ты мне не бейся? Но ты ее не пробьешь. А ты не переубедишь Бога, что вот так надо поменять что-то. И кто-то однажды правильно сказал, что надо себя подстраивать под Писание, а не Писание подыскивать под себя. Так ничего не получится. Это напрасный труд. Это напрасно потерянное время. Читаю дальше. На чем еще могут люди соблазняться? Евангелие от Матфея, 13 глава, буду читать с 54 стиха. «И пришел в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы?» И вот дальше, на чем соблазнялись? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Яков, Иосиф, Симон, Иуда и сестры его не учили между нами? А откуда же у него вообще это? И соблазнялись о нем. Как часто у нас такие бывают соблазны. Что может быть из него хорошего? У него и семья такая, и то такое, да не может быть ничего доброго там. Но когда Господь берет в работу, то вот самое ничтожное и немощное исполняется Духом Святым, и никакой богослов не поправит. Вы меня поняли, что я говорю? И Писание предупреждает, когда в ваше собрание войдет человек в богатой одежде, золотым перстнем на руке, и вы скажете ему, садись, ну вот сюда, на первый план. А потом идет бедный, у бедного скажете, а ты садись там, говорит, то не пересуживаете ли вы у своих мечтах? Не становитесь ли вы такими неправедными оценщиками? Ибо, говорит, бедных мира избрал Бог быть богатыми верою, за что слава Богу и благодарение. А вот здесь надо чутко внутреннее. Уже здесь не по диплому надо судить. Здесь надо судить не по внешности, кто он из породословной своей. Но если мы пока еще пришли к Господу, если кровь Христа омыла нас, то сегодня родословная наша начинается во Иисусе Христе. За что благодарение Богу? Это все в стороне родословное. Она это будет давать о себе знать еще. Но есть тот, который помогает, который поставляет, который дает мудрость и силу, за что слава ему и благодарение. А тут посмотрели, говорят, ну не плотников ли сын? Да не может быть, откуда мне такое? Значит, у него пес. Потому что или Бог, а Бог не может быть, потому что его бедные родители. Мы знаем его, он нигде не учился, кстати. Ну, как он может быть? Значит, это он держимый. Потому что есть две силы сегодня, которые на верховоде у мира. Бог или дьявол, кто кому подчиняется. И все. И соблазнялись о нем. А почему соблазнялись? Не было этого внутреннего чувства, чтобы понять, что это такое. А Христос специально так сделал. Вы помните его характеристику? И он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. И не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Он был муж скорбей, изведавший болезни, и мы ни во что ставили его. И если уже кто-то шел за ним, то его привлекала не красота, не высота роста, его привлекала благодать. Это было именно то, что нельзя было посмеяться забрать и разорвать. Потому Иисус и не принял ничего человеческого высокого. Я не раз повторяю, это сегодня люди рисуют, что Иисус высокий, красивый, нимб над головой. Ну просто, а Библия так не говорит. Он был муж скорбей, изведавший болезни. Не было в нем ни вида, ни величия. И мы ни во что ставили его. Когда люди были красивые, то Писание говорит, а Весолом говорит, не был красивее, чем он. Давид был красивый, с приятным лицом. О Христе так не написано. Ему не надо было привлекать, он не хотел привлекать человеческим. Он хотел, чтобы люди видели в нем Бога, сущность божественную, благодать Божию видели. И он очень огорчался, когда его пришли искать, он говорит, Рави, когда ты сюда пришел? Он говорит, да. Вы же, говорит, ищете меня не потому, что видели чудеса, а ели хлеб и насытились. То, что вы ищете, хорошо, но то, что не того, чего надо, говорит, ну не то, недоволен я этим. Если бы искали во мне благодати, вот эти чудеса, то был бы доволен. Вы же, говорит, хлеб пили, вот это у вас причет, больше ничего у вас не течет. Это вот земной. Вот он сказал, старайтесь не о пище хлебной. Он не сказал, что вы не можете вообще не думать, потому что нам же есть надо. Ну старайтесь. Старайтесь, чтобы это не забивало голову вашу, чтобы это не было плином для вас вот, помышления о земном. Потому что он говорит, я забочусь о вас. Я вам дам работу, дам возможность, будете работать, но пусть ваше счастье не будет привязано сюда. Читаю еще одно место Писания. Вы еще не устали слушать? Нет, не устали. А помните, с чего я начинал? Помните. Но если помните, то буду продолжать еще, потому что я забуду, с чего начинал. Я не раз вспоминаю, один брат мне сказал в Столинском районе, я говорю, что вы спите? Это было позднее время. Он говорит, ты, брат, вот нас не обращай внимания, ты говори. Ты, говорит, говори, ты на нас не обращай внимания. И так правы мне и говорит. Я говорю, так зачем там? Зачем вы будете спать, а я буду говорить, тут радость большая. Зачем мне это надо вообще-то? Ты, говорит, на нас не обращай внимания, ты говори. Я пошутил, говорю, да, вы поставите галочку, что собрание были, а я галочку, что пошутил, и всем хорошо будет, никто никого не обидел, все разъехались так, как надо. Поэтому я уже просто иногда и спрашиваю, как вы. Если спите, чтобы проснулись, хоть поснятесь, да проснетесь. Если это трудно. Дочитаю я одно место Священного Писания. Оно, наверное, более серьезно придется посмотреть на него, потому что это бывает у всех нас. Лука, 7 глава. И буду читать с 19 стиха. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, пришедшие к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов. И многим слепым даровал зрение. И сказал Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. И когда ученики Иоанновы пошли уже домой назад, после того, как Господь ему вот это сказал, на тела посмотрите, он говорит им: а вы что думаете, что Иоанн это вот такой простой человек? И говорит, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. И почему же он соблазнился? Он же видел Духа Святого, как голубя, который спускался на Иисуса Христа. Это что он сказал? Вот Агнец Божий, который берет на себе грех мира. А причина была вот в чем. Его жизнь пришли скорби неожиданные. Он был в темнице. Его заключили ни за что. И он понимал, что скоро голову снимут. А рядом мещанин, на котором он сказал, а ты что, двоюродный брат придачу? И ничего не делает. Ну, такого уж не бывает. Родственники обычно, они переживают сильно, они делают все, что освободит. А этот ходит и ничего не делает. Ему приходит на сердце, значит, наверное, это не то. Мессия, который любит, который имеет полноту власти, он не может так поступать. И он соблазняется. Идите и спросите. Друзья мои, в жизни людей, может, в вашей жизни так было, может, будет, бывают времена, которые в Библии названы «власть тьмы». Когда наступают обстоятельства серьезные, когда какое-то стеснение сильное, и никто не помогает, и Бог как будто молчит. И тогда приходит российского рода мысли в голову, а может быть, я не спасенный? А может быть, я не так молюсь, а может быть, а может быть, а может быть, и оно все разрушает веру, подрывает авторитет Священного Писания, никого же не хочется слышать, потом молюсь, молюсь, ничего не меняется. А такие времена бывают в жизни для испытания. И такое время пришло и для Иисуса Христа было. Вы помните, взяли, спрашивают, а почему вы раньше меня не брали? Я ходил без вас, вы не брали. Но теперь ваше время и власть тьмы. И вот это надо знать. Я часто, когда вспоминаю Екклесиаста, кажется, 5 глава, то, что не помню, могу ошибиться. Но там оно начинается, или 3, вообще в свое время. И время всякой вещи под небо, помните? Там время рождаться и время умирать. Вот эти две точки. А между ними еще 26 времен отмечено, которые человек проходит. И там и время любви, и время войны, время мира, время вырывать, время насаждать, время любить, время ненавидеть, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот сколько приходится переходить. И Священное Писание напоминает, что бывает такое, когда праведника постигает то, чего заслуживали бы дела беззаконные. А беззаконника бывает то, чего праведник заслуживает. Но и эту света, это надо пройти. Но это не надо, внимание обращаться, зацикливаться не надо на этом. Бывают такие времена. И как раз то в эти времена испытывается верность наша, за что благодарим Богу. Хорошо, когда Бог отвечает сразу. Хорошо, когда Бог идет на помощь тут же. А когда Бог молчит, тогда и отворачиваются часто люди, говорят, ага, вот покуда я тебе, так сказать, кормил, поил, то ты был верен мне. Как только решил испытать, ты уже все, все, вся вера пропала, вся любовь пропала. И вы знаете, есть такие события в жизни, о самом Иисусе Христе написано, что ему по благодати Божией должно было вкусить смерть за всех. Вот сравните сюда этот текст. Смысл его. По благодати Божией вкусить смерть. По благодати Божией спасение получить. Крещение Духом Святым. Дары духовные. Возложил руки на больных, здоровые стали. О, вот это мы принимаем. Но Писание не скрывает, что есть еще нечто. что может быть не менее ценно, и послание к евреям 11 глава, вы помните? Там мужи веры. И там дальше написано, я об этом говорю у вас даже. А некоторые из них, эти мужи веры, которых весь мир не был достоин, скитались в мелочах, у кожьих кожах, терпя скорби, озлобления, недостатки. То жены получали умерших воскресшими. Кто есть здесь такой, кто не хотел бы так? Или прогоняли полки чужие. Наверное, все хотели бы быть такими мужами веры. Но там еще есть мужи веры, которые умерли, не получившие освобождения, чтобы получить лучшее воскрешение. И это мужи веры. И вот я не представляю, как они жили, что они думали. Кто-то может быть соблазняться, почему-то мне так, почему, зачем мне это надо? Что я хуже других, чем вот живут спокойно, а мне вот такое. Ну, а куда денешься? Священное Писание говорит, каждому свое. И я не думаю, что те, которые умерли в вере, не получившие освобождения, я имею в виду отпуск физических, что им меньше будет награда, чем руки воздавали и воскрешали. Ну то здесь хотя бы радость какая-то есть, а это что? Скитаться в мелоте, в кожьих кожах, насмешки, оскорбления, озлобления? А что и делаешь, если Бог для тебя или для меня именно так назначил? Он не ошибается. Так что он видел, что если предложить другой путь, не сможешь войти. Вот для шлифовки, для святости, которая должна вырваться, именно тебя вот таким путем надо вести. Я помню, когда-то одна из сестер у нас там в Барановиче, это давно было, может, 30 лет назад, очень такая тяжелая жизнь была. И стали молиться, Господь говорит, что для нее другого нельзя придумать. Или она пройдет и освятится, или отпадет еще. Одно из двух, но третьего не дано, нет другого решения. Вот этим путем надо вести. Почему? Ну, наверное, же ему виднее. Может быть, и мне иногда хотелось, чтобы по-другому что-то было. Но я хорошо понимаю, что там на небе Господу виднее, что надо. И как это надо сделать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы, вот этот пункт, который я прочитал, и блажен, кто не соблазнится мне. Времена такие бывают, власть тьмы. Когда кажется, никто не может помочь. И Бог не может. Но дело не в том, что не может. И есть смысл во всем этом. И это надо пройти. Я напомню еще один текст Писания. Это будет записано в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Я напомню, с чем было там все связано. Иисус говорил им о Голгофской жертве. И когда он сказал, что кто-нибудь есть плоть из сына человеческого и не будет пить крови его, то не будет иметь в себе жизни. Они послушали и сказали, слушайте, кто может слушать такое? Что он говорит? Как это? Можно есть плоть и пить кровь? А Христос говорил, о духовном, духовным языком говорил. И вот что интересно, это было время, когда ученики некоторое время уже ходили за ним. И можно было за это время уже иметь какое-то духовное чувство, чтобы разобраться. Не понимает моя голова, но внутренний человек уже разбирается. Но когда он это сказал, то ученики возроптали, вознегодовали и сказали, кто такое может слушать?